Август II оскорбился, тем более что ему было очень тяжело передать Курляндию во враждебный Бранденбургский дом. Когда Лосс стал делать выговоры царским министрам, то ему отвечали, что царское величество волен в своем домашнем деле сделать по своей воле, и что о курляндском наследстве в договоре с прусским двором ничего не постановлено. Долгорукий доносил, что в Польше становится трудно. Король Август сближается с Австрией, сватает сына своего за эрцгерцогиню. Цесарь, заключив мир с турками, хочет вытеснять русские войска из Мекленбурга и принуждать царя к северному миру, хочет поджигать польский сейм против России и вообще всякой противности во всех сторонах царю ищет. Поляки страшно озлоблены на Россию за частые переходы ее войск через их земли и ведут частые сношения с турками и татарами. Французский посланник Безенваль говорил Долгорукому, что надобно остерегаться цесаря, который, конечно, старается поднять турок и поляков против России. Из желания служить царскому величеству Безенваль советовал обходиться с поляками поласковее, чтоб не оттолкнуть их к Австрии. Княгиня Рагоцы рассказывала Долгорукому, что поляки часто советуются, как бы начать сопротивление против русских войск. «Подтверждаю», — писал Долгорукий, — «что теперь в поляках к вашему величеству есть великая перемена, и доброжелательные удаляются». Коронный канцлер Шембек, уверяя в своей преданности царю, говорил Долгорукому, что царь всю прежнюю дружбу, труды и разорения короля и Речи Посполитой забыл, положился во всем на новых бесполезных друзей, Францию и короля прусского. Прусский король и так ни за что получил Померанию. Эта дружба цесарю и всем другим державам внушает подозрения. А Речь Посполитая все более и более разоряется русскими войсками, которые через земли короля прусского проходят на своем пропитании и этим обогащают его подданных, а в Польше все даром берут. И теперь генерал-князь Репнин уже от своей границы повернул назад и подошел к Данцигу. А король и Речь Посполитая немало не виноваты в том, что не могут по правам без сейма утвердить Данцигской конвенции. Трактат Курлянский с принцем Вейсенфельским отвергнут, чем король на весь свет опозорен, а Речь Посполитая, всего боявшаяся Пруссии со стороны Курлянской, думает, что этим способом царское величество желает оторвать Курляндию от Польши и передать Пруссии. Маркграфу Бранденбургскому стать герцогом Курлянским Речь Посполитая никогда не позволит, а принца Вейсенфельса не только курлянцы желают, но и все поляки его любят. Безенваль внушал, что двор саксонский хлопочет у двора цесарского о передаче польского престола сыну Августа II. Оба двора хотят ссорить поляков с царем и хотят разделить Польшу между собою. Что при нынешнем мирном трактате у цесаря с турками цесарские министры возбуждали Порту против России, о чем и теперь стараются. Король Август затем же отправил от себя в Константинополь француза Ламака. Шведскому королю дворы венский, английский и голландцы предлагают, чтобы не заключал мира с Россией, обещая помочь ему возвратить все завоевания царя. Долгорукий не нашел другого способа противодействовать враждебным движениям, как разглашать под рукою, что русские войска присланы в Польшу не для одного исполнения Данцигской конвенции, но больше для пользы Речи Посполитой, потому что король Август посредством Венского двора хочет сделать сына преемником своим в Польше. Долгорукий просил царя прислать подарков, понеже в таком случае без того быть невозможно. «Внушайте полякам, — писал царь Долгорукому, — что мы о противных намерениях короля их и цесаря хорошо известны, Наш общий с Речью Посполитую интерес не может допустить их до исполнения своих намерений. Для этого мы и держим в Польше Репнинский корпус, и если увидим умножение опасности, то будем принуждены и еще знатное число войск наших в Польшу ввесть, и уже велели им приблизиться к польским границам. Обнадежьте всех, что мы с королем шведским без включения Речи Посполитой мира не заключим. Был бы допущен и королевский полномочный министр на конгресс, если бы был поляк, а не саксонец, и имел свое полномочие от Речи Посполитой. Примите заранее свои меры, чтоб будущий сейм разорвался, чтобы на нем ничего не было постановлено ко вреду нашему и по желанию королевскому и цесарскому подущению. Соболей и комок на раздачу вам пришлем на 2000 рублей. О курлянском деле внушайте, что я отстранил брак принца Вейсенфельского именно потому, что узнал о вредных замыслах короля Августа насчет наследственности саксонской династии в Польше. А принц Вейсенфельский королю свой. Относительно же бранденбургского брака договорено, чтоб Курляндии быть всегда беспрекословно под протекцию короля и Речи Посполитой, под правительством особенного герцога. Для собственного вашего сведения объявляем, что мы держим войска в Польше для предостережений замыслов короля Августа и цесаря против нас и короля прусского. Особенно, чтоб король прусский, испугавшись войск цесарских, не отстал от нас. Итак, крайняя нужда требует, чтоб наши войска еще несколько времени в Польше постояли, пока мы увидим, чем кончатся переговоры на Аланде. Мы отовсюду получаем известие, что король Август на нас очень злобен за то, что мы никак не вошли в его план раздела Польши или установления в ней самодержавия. Даже не согласились признать наследственность саксонской династии в Польше, о чем его министры нам беспрестанные предложения делали. Еще недавно барон Лосс предлагал нам выдать племянницу или дочь нашу за сына королевского. В начале октября начался сейм в Гродне, куда за королем отправился и Долгорукий. Дело началось дурно. Поднялись страшные крики против русских войск, грозили посполитым рушением. Долгорукий писал царю: «Если бы при нынешнем случае не было в прусах наших войск, то я в поляках никогда бы не сомневался, не только цесарь или порта, но и король не мог бы ничего сделать, и навеки были бы поляки наши приятели, а теперь, очень сомнительно, не было бы посполитого рушения, и не приняли бы поляки какой-нибудь протекции, враждебной нам, потому что нет ни одного человека, кому бы ни были противны наши войска, что королевскому интересу великая помощь».